Глава 27. Пижамная вечеринка с сюрпризами. С меня сняли пояс со снаряжением, не убирая ствола от поясницы. Тщательно обыскали и не сильно толкнули в спину. «Шагай!» Я послушно шагнул, остановился и принялся осматриваться. Даже осторожным, чтобы не огрести, обернулся. Присмотрелся к хозяину яхты. И знаете, что-то совсем он не походил на триумфатора. Наоборот, на такого же проигравшего дым, как и я сам. Такое впечатление, что его пьяный сон безжалостно прервали, что-то такое вколов, дабы хоть немного вернуть в реальность. Не совсем удачно видно было, что тот мало чего соображал, но все равно сильно боялся. И другие трое в таких же, как у меня, черных гидрокостюмах, направивший на меня пистолет с глушителем, широченный, накачанный мужик лет 30. Посланец от Арсения, с которым я совсем недавно имел удовольствие общаться, тоже со стволом. «Приветствую вас на борту», — бархатным голосом проговорил третий, высоченный, породистый, холеный мужчина, даже в водолазном костюме, выглядевший настоящим барином. И единственный из всей честной компании без оружия. Я сразу узнал голос. «Доброе раннее утро, Арсений», — учтиво ответил я. «Может, объясните, черт подери, что здесь происходит?» Согласно плану, я должен был усыпить всех, находившихся на яхте, для чего и перехватил шприц-тюбики со спецсредствами. После чего перегрузить клиента на наш катер, связаться с тем самым Арсением и выдвигаться в точку рандеву. Передать там отключенного беглеца на ответственное хранение посланцам Ивана Ивановича и все. Только этот план, как видно, только что накрылся большущим тазом из натуральной меди. «С удовольствием сообщаю», — с улыбкой подтвердил мою догадку Арсений. «Ваша миссия завершена. Большое спасибо. Дальше мы уже сами». «Скрипач больше не нужен. Негромко, чтобы не потревожить покой упившихся дам», — рассмеялся здоровяк. «Нужен», — мягко поправил его старший, — «еще как нужен». «Слушаю вас внимательно». Я сделал пару шагов вперед и, сгибая перед прыжком ноги, оперся о стол. И в мыслях не было устраивать здесь танцы с саблями, криками, воплями и прочими отточенными пируэтами. Просто хотелось немного подергать ребят и кое-что проверить. «Не советую», — негромко проговорил тот самый посланец от Арсения. Только глянул на него и сразу понял: действительно, не надо. Хоть он, подобно качку, не держал меня на мушке, было ясно, что не успею я взвиться в воздух, как тот наделает во мне дырок. «Не делайте резких движений», — по-дружески посоветовал Арсений. «Будете вести себя правильно, все быстро закончится, и почти никто не пострадает». «Говорите». Надеюсь, мой голос не дрогнул. «На яхте произошла страшная трагедия», — пояснил он. «Вы страшный человек, дружище. Темной ночью пробрались на борт яхты и устроили самую настоящую бойню. Застрелили двух несчастных девушек и матроса. А господин Кришану, в свою очередь, застрелил вас». «Лихо», — я отклеился от стола. «А можно, пока я еще среди живых, немного воды?» «Да запросто». Арсений достал из холодильника маленькую пластиковую бутылку и поставил передо мной на стол. «Еще раз повторяю, без глупостей». «Как скажете». Я сделал несколько глотков. «Чего мы ждем, позвольте спросить?» И сам восхитился собственным хладнокровием. Здоровяк опять хохотнул и сделал еще шаг ко мне. «Давай, милый, давай. Когда все начнется, ты будешь тем, кого я постараюсь уложить первым. А там посмотрим». «Вы профессионал, поэтому не буду ходить вокруг да около». Арсений подошел к бару и принялся вдумчиво осматривать содержимое. «Предлагаю сделку. Вы честно, откровенно и подробно отвечаете на мои вопросы, после чего вас почти не больно убивает. Только вас, мужчину и женщину на катере не тронут, мое слово. Другие варианты. Мой голос что-то охрип. К сожалению, развел руками тот. Благодарю за откровенность. Я бросил взгляд на корабельные часы на стене. Позвольте обдумать ваше предложение. Минут 10, не больше. Не смешите меня. Как вас там? А, неважно, добавил Металлов голос Арсений. Начинайте говорить. Ну что ж, я вяло в полголоса выматерился. Спрашивайте. Но ведь действительно придется петь, как Кеннери в клетке. Минут 18, как минимум, чтобы Виктор с Мариной успели понять, что я вляпался. Очень хочется верить, что когда я не выйду в условленное время на связь, эта парочка не вздумает спешить на всех парах меня спасать. Хотя, как бы я поступил на их месте. Итак, вопрос номер один. Я так и не успел узнать, что такого Арсений хотел узнать в первую очередь. Дверь, та, что вела в какое-то техническое помещение, притворилась. Из всей частной компании это заметил только я, да и то краем глаза. Здоровяк в это время смотрел только на меня. Второй из их команды стоял спиной к двери. А сам Арсений как раз в это самое время все-таки определился с тем, что хотел выпить, и наливал себе виски в квадратный стакан. Два негромких хлопка слились в один, и тут же прозвучал третий. Здоровяк сзади меня среагировал достаточно оперативно для здоровяка. Выбросил вперед руку, стараясь прихватить меня и укрыться как щитом, и одновременно направил ствол в сторону стрелявшего, или стрелявших. Тут и я протер мозги и включился в общее веселье. Поднырнул, разрывая дистанцию под его ручищу, и тут же вылетели из головы все советы старшего прапорщика Перетятька. Зато вспомнилось многое из того, чему тот меня целых 2 года обучал. Я буквально вырвал из руки выпавшего из реальности качка пистолет и направил в сторону двери. Хотелось бы, конечно, чтобы враги моих врагов оказались моими союзниками. А вдруг нет? Говорил же я тебе, не ходи в тот бар. В дверях стоял тот самый коротышка со стволом в руке. И говорил он уже вполне нормальным голосом.